Шашлык неимоверно сочный и вкусный. Я немного смущаюсь, впервые в жизни оказавшись в тесной мужской компании, но к нам присоединяются знакомые Воробушка и его друзей, парни и девушки, и в шумном кругу молодежи постепенно получается расслабиться. «А у тебя цепкие зубки, очкастик. Лучше на них не попадать». Я сижу рядом с Ванькой на бревнышке, и мне достаются лучшие кусочки. Не знаю, замечает ли кто-нибудь, как он снимает их с шампура и скармливает мне, но любопытные взгляды уже не беспокоят так открыто, или мы перестали обращать на них внимание, и я на самом деле увлекаюсь вкусным ужином. В лесу замечательно дышится, друзья Воробушка оказываются нормальными ребятами, и скоро шутки, смех и треск прогорающих дров уводят всех в поздний вечер. Когда вспыхивает большой костер и опушка освещается пламенем, кто-то врубает бумбокс и начинает танцевать. Через несколько минут человек 8 танцует в свете огня, и вот уже мысль: «Неужели здесь всегда было так здорово?» крутится в голове, а души касается легкая грусть. Почему раньше я совсем не замечала этой стороны жизни и таких простых вещей? Народ смеется и перебрасывается шутками, танцует, смотрит на костер. Я решаю отойти в сторону и позвонить родителям. Все это ново не только для меня, но и для них. Воробушек был прав, связь здесь и в самом деле плохая, и мне не сразу удается услышать ворчливый голос отца. «Привет, Катя! Как лес? Комары не закусали?» У старшего Уфимцева в голосе слышна обида, поверхностная, но настоящая. Такая обида бывает у детей, когда всем досталось по 2 конфеты, а тебе 1. Только на этот раз отцу первым не досталась новость, и я спешу ответить на ворчание. «Пап, передай маме, что вы у нас самые лучшие». «Да уж, вычудили вы дочки. Сначала Светка, потом ты. И не понять, кто удивил больше». «Ну, я-то замуж уж точно не собираюсь, пап». «А никто еще и не отпустит», — возмущается Уфимцев. «Ты смотри, каков орел. Крылья он распустил, его девушка. Пусть сначала покажет, что ему можно доверять. Ну, сынок Градова, и что? Ишь, чего захотел?» И папа еще добавляет 10 красочных предложений о том, чем именно Ваньке намазать голый шиш вместо масла. Ух, как его понесло-то! Точно уже о внуках размечтался. Я говорю маме, что все хорошо, прощаюсь с родителями и возвращаюсь к компании. Костер горит высокий, красные искры летят прямо в небо. Мне нравится на него смотреть. Ради этих минут древнего действа, когда человек остается наедине с огнем и природой, похоже, здесь все и собрались. Вдалеке от костра уже прохладно, но подходить не хочется. Хочется стоять и смотреть на звезды, особенно когда меня находят и обнимают руки Ваньки, когда он греет у своей груди. Мы просто стоим и молчим, но я слышу, как покашливают неподалеку его друзья и замечаю, как они поглядывают на нас, словно на их глазах происходит что-то необычное. Костер прогорел и теперь горит невысоким пламенем, затих бумбокс, но зазвучали гитары и компании, а с ними и парочки сдвигаются к огню теснее, рассаживаясь кругом. Хорошо, когда есть общие темы и все между собой знакомы. Можно часами травить байки и анекдоты, не обижаться на правду и смеяться над понятными шутками. Наша компания тоже сдвигает бревна от палаток ближе к центру опушки и рассаживается возле блондина Лаврика, у которого в руках гитара. Мне не приходится выбирать место. Воробушек просто усаживает меня к себе на колени, правда, утягивает к дальнему краю, подальше от всех. «Надоело, что ты далеко». «Но, Ваня...» «Да наплевать!» «Нам далеко до парочки, что сидит в нескольких метрах с другой стороны костра и вовсю целуется. Девчонка на коленях лицом к парню, но все равно это какой-то новый вид близости. И я чувствую Воробушка кожей, крепкие мышцы бедер под ягодицами и руки на талии. Он усаживает меня на ногу, повернув к себе, и я обнимаю его за шею». «Ну как, отец, позвонила своим?» «Да, все хорошо. Немного переживают, но это пройдет. Знаешь, Вань, мой папа считает, что ты сын Градова». Кажется, Роман Сергеевич не сказал ему, что он твой отчим. Воробышек не удивляется, только трется носом о щеку, щекоча меня дыханием. «Я же говорил тебе, что он умный мужик, Градов, этим и подкупил нас с братом. Но сначала завоевал мать. Она у нас с характером, и если бы он не принял ее детей, ему бы не помог и статус. Само собой, все понимают, кем мы приходимся большому боссу, но когда он говорит, наши с Валей дети, никто не рискнет спорить». «А твой настоящий отец? Что с ним?» «Он был моряком и погиб на флоте еще молодым. Я его не помню, но Женька считает, что мы с братом вылитая его копия. Да я и сам по фотографиям это вижу». «Оу, очень жаль. Мне и правда жаль, что у Ваньки в детстве не было отца, но я запросто его представляю себе и говорю, что думаю. Тогда он был настоящим красавцем под стать маме. Она у тебя очень красивая женщина, я заметила». Ванька удивляется, поймав пальцами мой подбородок. «Значит, ты считаешь меня привлекательным, очкастик? И как давно?» «Вот говорю же, хитрец! Всегда!» «Честно отвечаю. Но это не значит, что ты мне нравился раньше, воробышек. Я поднимаю бровь и надеюсь, что в отблесках костра парень видит мое лицо. Или нравишься? Я еще не решила точно. Я лгу, да лгу!» И ему это прекрасно известно. Ванька шепчет на ухо, притягивая меня ближе, и я чувствую грудью стук его сердца. «Я тебе понравлюсь, Умка!» Он улыбается, касаясь мочки языком и зубами. Смеется так тихо и только для меня, что я краснею. «Во всех смыслах обещаю. Как партнер не хочу подвести своего очкастика». Меня пронзает током, а дыхание останавливается, когда я слышу вдруг откровенное и прямое, прозвучавшее у губ, бросившее нас обоих в жар. «Я хочу тебя, Катя. Понимаю, что рано, но ничего не могу с собой поделать. Останови меня, если я зайду слишком далеко». «Ну, конечно, куда мне с ним тягаться по части опыта и тесного общения с противоположным полом? И я сижу как изваяние, осмысливая сказанное, пока Ванька наслаждается моей шеей и подбородком. Ему действительно плевать на то, видит нас кто-нибудь или нет. Мы скрыты ночью и в то же время открыты взглядом. Среди людей, но совершенно точно наедине друг с другом. И как-то само собой встречаются губы и пропадает стыд. Какой-то парень у костра играет на гитаре и поет песню Басты «Сансара». Нас не стереть, мы живем назло. Пусть не везет, но мы свое возьмем. Это небо вместо сцены, здесь все вверх ногами. И эти звезды в темноте, тобой зажженный фонарь. Эй, всю мою жизнь я иду ко дну. Всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали, нас поздно спасать и поздно лечить. Плевать. Ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. И я заслушиваюсь, проваливаясь вместе с воробушком в параллельную вселенную. Как хорошо, что мы сидим дальше, и пламя костра пляшет низко-низко на прогоревшем валежнике. «Птиц, ты случайно не покупал пиво? У нас закончилось». «Эй, твою ж мать! Ну ладно, я пойду сам поищу». «Эй, в твоей сумке посмотрю, ты не возражаешь?» «Да отвали, Лаврик!» На мне спортивная кофта, но Ванька снимает свою, в два раза больше моей, и накидывает на мои плечи. Я не понимаю, зачем, мне совершенно точно сейчас не холодно, особенно когда ладонь воробушка пробралась под футболку и скользит по спине, а его язык танцует по небу, заставляя меня задыхаться. Я уже расслабилась, но две кофты, так две. Какая в сущности разница, если так хорошо? Когда вдруг чувствую, как расстегивается бюстгальтер. От неожиданности я успеваю вздрогнуть, но слышу спокойное. «Тихо, Умка. Все хорошо, он мне мешал». И вторая ладонь парня пробирается под футболку и накрывает грудь. Очень нежно, надо отдать Ваньке должное и не торопясь. разбудив во мне тьму ощущений от испуга до огненной вспышки в животе и восторга. Если бы очки уже не съехали на лоб от поцелуев, они бы совершенно точно съехали сейчас. «Вань?» «М-м-м?» Я оторвала губы от его губ, и он тут же переключается на шею. «Ну и как? Ты там что-то нашел?» Ванька замирает и вдруг обнимает меня негромко, но от души смеясь. «Кать, обожаю твое чувство юмора. А ты как думаешь?» «Если честно, я боюсь даже думать». Он смотрит мне в глаза, удерживая взгляд. Его рука лежит на пояснице, и воробушек ощутимо проводит большим пальцем по позвоночнику, заставляя меня прогнуться ему навстречу. Дышит в губы, в то время как пальцы другой руки, легко сжав грудь, находят упругий сосок. Он проводит по нему пальцем, и меня пронзает такой сильной вспышкой желания, что приходится невольно охнуть и зажмуриться. «Тихо, Умка, мы здесь не одни». Ванька наклоняется, чтобы поцеловать меня в щеку. «Тихо, моя девочка, мы не одни, но так будет не всегда, и тогда уже только ты сможешь меня остановить, чтобы я не нашел и все остальное». «Я... извини, я так сильно впилась в его плечи, что не могу разжать ладони». «Я знаю и чувствую то же самое». Он коротко целует меня и, прежде чем убрать руки из-под футболки, умело застегивает бюстгальтер. «Пора исполнять обещанное, Умка». «Ты о чем?» «Ну вот, я не сгорела, я дышу и смотрю, и, кажется, даже способна говорить. Я только сейчас замечаю движение у костра и понимаю, что в кругу что-то происходит. Танцуют парень и девушка и очень горячо танцуют, насколько я в данный момент вообще способна о чем-то судить». «О стриптизе, конечно. Подожди, только успокоюсь немного. И не вздумай ерзать, очкастик», — серьезно предупреждает Ванька. «Иначе я доберусь до твоей попы так же быстро, как до груди, и тогда мы уедем отсюда прямо сейчас». Воробушек пересаживает меня на бревно, встает, а я ощущаю вдруг без него пустоту и такой гулкий стук сердца, словно спустилась с американской горки. «Ух! И что это было?» Слышу, как его окликают друзья, и понимаю, что Ванька откликнулся первым. Это просто я оглохла. Но разве можно не забыть себя, когда он рядом? Выстоять против его рук, не ответить синим глазам и твердым губам, так смело меня познающим. Нет, мне это не под силу. И не важно, что я могу цитировать Шекспира и Ницше, сколько знаю языков и насколько сильна в физике, перед чувством к этому парню я бессильна. Обычная девушка с самым обычным сердцем. И сейчас оно бьется от пережитых ощущений только для него одного. «Давай, воробушек, мы ждем. Давно ты здесь не отжигал. Ванька, давай. Птиц, утри нос Димычу, а то Борзов совсем оборзел. Эй, Береза, я запомню». «Да это же батл!» Понимаю я, когда замечаю, как парни петушатся друг с другом, заводя народ. Импровизированный под гитару, но батл. Незнакомый парень, которого все называют Димычем, вступает в круг у костра под громкие гитарные аккорды R&B мелодии. Я слышу отдаленно знакомые ноты, но что это за композиция, сказать не могу. На парне шапка-носок, сдвинутая на затылок, широкий свитшот с капюшоном, мешковатые джинсы и кеды. Парень танцует, привычный ему хип-хоп, двигается умело и стильно. Да классно он двигается, и кажется, всем нравится. Но мне только так кажется. Я это понимаю, когда ему на смену выходит воробушек. За одну только Ванькину улыбку ему уже можно отдать победу в этом дружеском танцевальном споре. Он это знает и выходит в круг уверенно, перекинувшись с Лавром и Сашкой парой фраз. Ребята берут гитары, и Гай, перевернув свою гитару грифом вниз, начинает настукивать на нижней деке ритм. Лаврик пробует аккорд, еще один, поймав мелодию, вступает громче, увереннее, и мы все здесь собравшиеся срываемся на возгласы, узнав самую известную композицию Майкла Джексона. «Билли Джин? Серьезно?» Я вскакиваю, поворачиваюсь к Никите, но вижу, что он и сам удивлен не меньше моего. «Но разве можно ее станцевать под гитару?» «А вот это мы сейчас посмотрим». На воробушке белая майка, спортивные штаны и кроссовки. Он коротко свистит березе, и тот бросает ему бейсболку. Иван тут же ловит ее красивой сильной рукой, убирает челку и надевает на голову. Улыбнувшись мне, сдвигает бейсболку низко на глаза. Ванька сильный и гибкий, с тонкой талией, широкими плечами и узкими бедрами. Лаврик с Гаем задают мелодию, и бедра воробушка начинают двигаться в известном провокационном жесте Джексона, когда рука лежит низко на поясе брюк, прикрывая пах, и только бедра живут собственной жизнью, опускаясь и поднимаясь. Он вскидывает руки и легко проворачивается вокруг себя, сбрасывая бейсболку. А дальше? А дальше просто невозможно оторвать глаз, потому что исчезает Майкл, и появляется подвижный воробушек с любовью к хип-хопу и уличному танцу. С улыбкой, смуглыми плечами, освещенными огнем, и телом, послушным музыке и танцу. И воробушку, похоже, по силам все. И даже намертво приковать к себе взгляды. «Разогрелись?» Обращается Ванька к компании, не переставая двигаться. «А сейчас небольшой стриптиз для моей девушки. Катя, это для тебя!» Длинная челка падает на глаза, взгляд смотрит прямо. Он снимает майку, как настоящий мужчина, одним движением отбросив ее в сторону. Красивое тело, красивый парень и я, так же, как все остальные девчонки, затаиваю дыхание, предвкушая открыть это тело еще больше своим глазам. Только танцору под силу так эффектно раздеться, и когда Ванька остается в одних боксерах, я закрываю ладонями пылающие щеки, стараясь не смотреть ниже пояса, потому что этот сумасшедший птиц весь танец не сводит с меня глаз и заканчивает его, оказавшись рядом. «Ну как, очкастик, тебе понравилось?» Заключает в кольцо своих рук, не обращая внимания на одобрительные крики вокруг нас. «Очень!» — признаюсь. «Но в следующий раз, воробушек, встаю на носочки, чтобы приникнуть к его уху. Предупреждай заранее. Я возьму метлу и разгоню всех девчонок. Я, конечно, подозревала, что ты отчаянный, но насколько безумный, узнала только сейчас. Мы целуемся, и у меня кружится голова. Невероятный вечер, невероятная ночь. Я осмелела и больше не чувствую скованности. Танцевал Ванька, а под его взглядом раскрепостилась я». «Эй, птиц, так нечестно. Ты ударил под дых. Это все трусы от Кельвин Кляйн, а не ты. Кстати, все оценили размер. В следующий раз бери трусы на позицию больше, чтобы нигде не жало». Парни смеются, Ванька одевается, а я отвожу взгляд. «Извини, Димыч, и не завидуй. Ничего личного». Улыбка никуда не делась и снова витает на губах воробушка. «Я просто сдержал обещание. Все остальное, Борзов, не твоего ума дело». Он хлопает парня по плечу. «И позиция тоже». «Ну да, конечно». Не спорит тот. «Я так и понял». Через полчаса он снова подойдет к нам. Мы уже успеем вернуться к своей палатке и костерку, чтобы спросить, не видели ли мы его сестру. «Ларка с Наташкой пропали. Уже больше часа их никто не видел, а телефоны не отвечают. Ребята, надо помочь с поисками», — просит парень. «Кажется, девчонки заблудились. О худшем и думать не хочу. Это часть леса и так далеко от дороги, а еще и речка. Лариска здесь вообще первый раз. А домой они сорваться не могли?» «Не думаю. Ключи от машины у меня. Наташка приехала на мотоцикле с Костей. Нет, сами бы они не выбрались к дороге. Конечно, Дима, пошли. Дело серьезное. Этот парень Борзов по-настоящему обеспокоен пропажей сестры и ее подруги, и Ванька с друзьями схватываются на ноги. Парни уходят за Борзовым первые, а Воробушек ныряет в палатку за фонариком. Отыскав последний, застегивает на входе молнию и оборачивается ко мне на ходу, чтобы сказать: «Катя, я скоро вернусь, никуда не уходи. А лучше спрячься в палатку и дождись меня там. Надеюсь, мы недолго». «Что?» Я растерянно смотрю им вслед. Он догоняет друзей, и они все вместе исчезают в лесу, оставляя опушку непривычно пустынной и тихой. Все произошло так быстро, новость, пропажа, поиски, что я только с уходом Ваньки по-настоящему ощущаю холод общего беспокойства, опустившийся на поляну. Эта смена настроений, переход из состояния покоя в состояние тревоги, не дает не то что спрятаться в палатку, а даже с места сойти. На опушке остаются одни девушки, человек 7, и с уходом парней вся атмосфера магического вечера блекнет, превращаясь из вечеринки на природе в темную и прохладную ночь, пронизанную ожиданием, комариным писком и тягучей сыростью, которая поднимается от еще не прогретой летом земли. Парни углубились в лес, и уже не понять, откуда слышны их крики, а свет от десятка фонариков, включенных гаджетов, пропадает почти сразу же, отрезанный от нас густыми сучьями и пересеченной местностью. Да и не такие они мощные в телефонах светодиоды, чтобы плотным лучом света долгое время освещать темноту. Надолго заряда точно не хватит, а нормальные фонари только у двоих. Если девчонки и правда ушли дальше, чем следует, и потерялись, низина и затянутые густым лиственным подлеском овраги не пропустят свет, а крики, разлетающиеся эхом, могут дезориентировать. Их нет уже очень долго. Часы телефона показывают, что парни отсутствуют всего 40 минут, но мне кажется, что прошло часа 3, не меньше. Господи! Да хоть один из них когда-нибудь в своей жизни искал заблудившихся в лесу. Никто не взял ни топорика, ни веревки. Эх, сюда бы пса следопыта. Вот кому поиск пропавших по плечу. Точнее, по нюху. Нужен какой-то звук. Один интенсивный, повторяющийся звук, желательно глубокий и глухой. Точно. Я оборачиваюсь к палатке и поправляю очки. Начинают торопливо осматриваться вокруг, цепляясь за свои мысли, соображая, чем бы мне воспользоваться, чтобы сработало наверняка. Выбор невелик, и когда я подхожу к девушкам с пустым котелком и топориком в руках, они странно косятся на меня и ничего не отвечают на мои слова. «Я пойду посмотрю в ту сторону», показываю на противоположное направление от той части леса, куда цепью направились парни. «Я недалеко, если что. Мне кажется, Лариса с Наташей, скорее всего, пошли к воде. Там интереснее, ну вы понимаете, да?» «Не понимают». «Молчат, ну и ладно, подумаешь. Я все равно ухожу, помахивая топориком, но у края опушки останавливаюсь и внимательно осматриваю небо, узнавая маяки. Хорошо, что ночь звездная». Уже в 20 шагах от полянки, на которой остались люди, и продолжает гореть костер, жутко и страшно, но я заставляю себя углубиться дальше и выйти к воде. Здесь почти непроглядно темно, как в склепе, но я все равно решаюсь притушить фонарик до тусклого света. Мой телефон пусть и новой модели, но не 7 пядей во лбу, и надолго его не хватит. Уходить далеко я не намерена. Парни сорвались слишком быстро и, выбирая направление поиска, направились в самую глушь. Как будто именно глушь могла совершить с девчонками что-то подлое и ужасное. Именно от нее, ожидая опасность, и именно ей бросая вызов, в этом характер настоящих мужчин. Я не успела ничего сказать, да и вряд ли бы меня стали слушать, но если подумать, ни одна здравомыслящая девчонка ни за что бы не пошла в ту часть леса, которая противоположная от дороги и наверняка ведет к серому волку, если девчонка не красная шапочка, конечно. Тем более ночью. Это суть женщины — находиться ближе к очагу тепла. И если уж углубляться в лес, то... Я вдруг вижу камни, виднеющиеся из воды, почти перекрывшие мелкое, нежно журчащее русло речушки. Верх самого крайнего булыжника покрыт тонким слоем мха. Я наклоняюсь ниже и замечаю, что в одном месте мох сильно примят и сбит до гранита. И, скорее всего, виной тому подошва ноги или ног. Это странно и совершенно не вяжется с моей теорией. Что девчонкам там делать на другом берегу? Присесть под кустом в полном уединении вполне можно и здесь. Я оглядываюсь на наш палаточный лагерь, полностью скрытый деревьями. Там сейчас остались одни девушки. Скорее всего, даже если я и попрошу кого-то из них пойти со мной, вряд ли кто-то рискнет. Вокруг меня стоит сплошная тьма. Я опускаю голову и вздыхаю, высвечивая фонариком каменную кладку в воде. Ладно, пора перебраться и выстукивать пропажу. POV Воробышек. Мы обошли и обыскали приличный периметр леса вокруг нашей стоянки, но девчонок нигде нет. Поиск усложняется ночью и непролазными кустами, корягами и овражками, обувь промокла, и почти у всех сели телефоны. Связи тоже нет, мы слишком далеко забрались от вышки. А когда-то так радовались тому, что нашли это пустынное место. Вернувшись на опушку, парни чертыхаются, уже не выбирая выражений. Все мы надеялись увидеть сестру Борзова с подругой здесь, целыми и невредимыми, но когда понимаем, что это не так, падаем духом. Собираясь в лес с ночевкой, никто из нас и предположить не мог такое развитие событий. То, что придется 1,5 часа искать пропавших, сорвать голоса и не найти. Фонари горят только у нас с Димычем, и мы решаемся сместиться к югу и осмотреть другую сторону опушки, ту, что ближе к дороге. Я сообщаю это Лаврику, и прежде, чем снова углубиться в лес, решаю убедиться, что с сумкой все в порядке. Но кожу буквально прошивает испарина, когда я подхожу к палатке и понимаю, что ее нет. Моего очкастика нет. «Катя! Катя!» — кричу, рванувшись в сторону. «Катя!» Фонарь падает из рук, и мне не сразу удается поднять его. «Черт!» «Эй, воробышек!» — окликает меня одна из девушек. «Если ты зовешь малышку, которая была с тобой, то она тоже ушла на поиски». «Что? Как ушла? Куда?» «Вон туда!» — показывает девчонка. «И если что, мы ей не родители. Кстати, она ушла с топориком, так что вы там осторожнее». «Катя!» Вот теперь я пугаюсь по-настоящему и чувствую то же, что чувствует Борзов. Влезаю в его шкуру, покрываясь потом, и встречаю холодный озноб, вползший в легкие новым криком. «Катя! Катя!» Совершенно точно так я еще никогда не боялся. Оказывается, переживать за кого-то вдвойне тяжелее, чем за себя. Когда-то об этом говорила Женька, когда вытаскивала нас с братом сопляками из беды, но разве тогда мы это понимали? «Катя!» Я скальзываюсь на мокрой траве и падаю, но снова вскакиваю на ноги, продираясь сквозь ночь. «Катя!» «Ваня, эй, мы тут! Все нашлись, слышите? Ваня!» «Слышу, еще как слышу!» Я выронил фонарь на бегу, но нахожу ее в темноте и подхватываю на руки. «Слава богу, Вань! Да не меня, дурачок!» Возмущается Умка. «Помоги Ларисе, ей нужна помощь! Она подвернула ногу!» «Живы? Все живы?» «Но я вижу в темноте только ее одну!» «Да, все!» Мой голос хрипит, но я все равно кричу Борзову. «Димка! Девчонки нашлись! Сюда!» «Действительно, слава богу!» Когда мы выходим к поляне и к костру, я слышу виноватый голос Ларки, объясняющий брату сквозь всхлипы и поток слез, что произошло. «Прости, Дима, мы хотели посмотреть, как цветет папоротник. Здесь речка, а я в кино видела, что он растет у воды. Я видела там цветок, клянусь, пурпурный, скажи, Наташка. Там темно было, как у черта в заднице. Ничего я не видела». Огрызается другая девчонка. «И зачем только пошла за тобой? Ты просто обижаешься на меня!» конечно. Я чуть не свихнулась от страха. Думала, что ты и вправду там что-то увидела. Неслась, как сумасшедшая». Я обнимаю Умку, но она все равно дрожит в моих руках. Я только сейчас замечаю, что ее спортивный костюм промок насквозь. «Во-первых, девушки, по старославянским поверьям, папоротник цветет лишь раз в году, в ночь на Ивана Купала, а это 6 на 7 июля, но никак не сейчас. А во-вторых...» Я слышу в ее голосе упрямую нотку. «Папоротники вообще не цветут. Они размножаются спорами. Биологию учить надо. Ваня...» Смотрит Катя на меня, держась за плечи, когда мы отходим к нашей палатке и остаемся вдвоем. «Я потеряла ваш котелок и топорик. Надо будет утром поискать. Мне пришлось стучать, и девочки вышли на звук. А еще очки, когда помогала Ларисе идти. Ты знаешь, Вань, ты бы поговорил с этим Димой. Мне кажется, его сестра что-то принимает, какой-то амфетамин или экстази. Я думаю, именно за этим она и отошла подальше к воде. Она странно себя вела и говорила о какой-то таблетке, которую обронила. Но подруга ее точно не в курсе. Они там разругались вдрызг». «Хорошо, поговорю, обещаю. На самом деле, я и слышать не хочу о тех двоих. Главное, что Умка нашлась. А сейчас к черту их! Катя, почему ты вся промокла?» Она поеживается и обхватывает себя руками. «Я упала в воду, в какой-то бочажок. Я читала о них, а вот теперь и сама попалась. Телефон намок, но зато теперь я знаю, компания Apple точно не врет, когда заверяет, что их гаджетам вода нипочем». Она пробует улыбнуться. «Вань, почему ты так смотришь?» — спрашивает. «Ведь все хорошо же?» «Хорошо, да, но могло закончиться совсем иначе. А ведь это я ее сюда привез. И оставил одну тоже я. Умка, она нашла их. Моя Умка. Я смотрю на нее, непослушную и упрямую, тоненькую и юную, и понимаю, что чувствую гордость за свою девчонку. Девушку. Катя определенно старше и куда разумнее всех нас. Мне хочется обнять ее, но я снова вижу, как она дрожит. И боюсь, тепла моих рук не хватит, чтобы ее согреть. Пойдем. Я обнимаю ее и тяну за собой. Куда? В палатку. Тебе нужно переодеться и согреться по-человечески. Мы уезжаем. Но у меня нет другой одежды. Зато у меня есть. На мне есть. Ну давай же, Катя. Я сам спешу ее раздеть, потому что ее руки ей непослушны. Твой отец мне не простит, если я верну ему тебя с простудой. Я сам себе не прощу. Она сомневается, и я ее тороплю. Катя, сейчас не время смущаться. Здесь все равно темно. Надевай мою майку и кофту, и штаны. И сними ты уже свой лифчик. Все равно я рано или поздно там все увижу. А как же ты? Ну, меня сегодня в трусах не видел только ленивый. Не думаю, что смогу кого-то сильно удивить. Нам бы только до машины дойти, а там включим тепло. Но... Я сгребаю ее вещи и выхожу из палатки. Тарзан же как-то бегал по лесу в набедренной повязке, а я чем хуже? Пойдем, Умка.